Отцом называли полусумасшедшего сталкера-отшельника, живущего в ковчеге. Посудине, сколоченной из досок, жести прямо на берегу. Отец считал, что скоро пройдет большая волна мутантов, этакий супергон, и вытеснит всех сталкеров из зоны. А после случится мощный выброс. Но те, кто успеет спрятаться в ковчеге, конечно, выживут, хотя непонятно, что особенно в этом дырявом корыте. Хохолок присел на корточки, сворачивая самокрутку толщиной в ствол калаша. Кирилл, Нешек и Брюква отошли к краю палубы. Аслан и Керим снова удалились на корму. Мировой тоже закурил, ладонью прикрывая огонек сигареты от ветра. Вроде бы все расслабились, но Атиле казалось, что стоит ему неловко повернуться, и опущенные стволы вновь нацелятся на него. Он стоял посредине палубы, озираясь, размышляя, где сейчас Мишка с Яной и Митяем. Сбежали ли они от Василиска или завалили его? Когда внизу раздались шаги, отец, мужчина с густыми усами, давно не стриженной бородой, с сипловатым голосом предупредил, чтобы не стреляли, и, не дожидаясь ответа, забрался на палубу. Следом за ним выскочил двухголовый слепой волк по кличке Кир, прирученный еще щенком, по крайней мере, такова была легенда зоны. На самом деле волк был улитиной, небольшой программой, автономно действующей внутри движка, на котором прицепили еще и чит. Чит делал сам Егор, вот откуда они с Олегом были знакомы. Пока хозяин спал, двуглавый волчара охранял баржу от незваных гостей. Головы, кстати, отдыхали по очереди. Одна бдит, другая спит. Атила заволновался, завидев отца, вспомнит или нет. Все знали, что отшельник страдал частичной потерей памяти. К тому же, они неписи, как Митяй и военные, а значит, верят в происходящее. Нет, стоп, Хохолок его помнит, значит, прошлое событие, значит, аватары в зоне не бездушны. Но кто же ими управляет? Атила больше ничего не понимал. Перед ним игроки, а не неписи. Но игроки, уверенные в реальности происходящего и забывшие весь реальный мир. Или все же и они игроки? Что если бывшие неписи, которые обрели собственное сознание? Или ими управляет Альфа? Да нет же, Альфы больше не существует в зоне. Привет, мировой! Взбудоражился отец, не обращая внимания на Егора. Ну что, теперь мне не верите? И это только начало. Нашествие началось. Мутанты заполняют зону. Нужно действовать. Глаза отца блестели в лунном свете. Говорил он громко и взбудораженно. Да ну, бросил Кирилл скептически. По твоей логике, получается, не надо действовать. Надо закупориться в ковчеге и не высовывать носа. Какая еще логика? Удивился отец. Их надо истреблять. Вот именно, никакой, кивнул Кирилл. И замолчал после предостерегающего жеста мирового. Да, согласился с отцом бригадир. Мы тебе поможем. Понятно было, что это их не первый разговор. И мировой просто подыгрывает. Скажи, продолжал он. Ты знаешь этого сталкера? Взгляд отца блуждал, перемещаясь с места на место. Отец повернулся к Атиле, оглядел его в глаза, не намека на узнавание. Не знаешь? Мировой небрежно снял автомат с плеча Егора. Кивнул наемник Нешек с Брюквой, подняли оружие. И тут двуголовый волк радостно тявкнул, подскочил к Атиле, ткнулся обеими мордами ему в ногу. А после стал лизать руку шершавым языком. «Оба-на!» – воскликнул Хохолок. В смысле, оба узнали. «Кир, к ноге!» – приказал отец. Волк подчинился нехотя, оглядываясь на Егора и виляя хвостом. «Еще Кир признал», – медленно проговорил отец. «Значит, мы точно встречались?» – «Да», – решительно кивнул Атила. «Встречались очень давно. Я сделал тебе, дал тебе Кира». Отшельники медленно опустились на колено возле мутанта, потрепал по загривку. Кир глядел на него, то на Атилу, тихо потягивая. «Надеюсь, ты не хочешь забрать его?» – отец поднял голову. «Нет, мне бы отсюда выбраться скорее, в мертвый город надо очень». «Да ну», – протянул Кирилл, – «отсюда в одиночку никак, точно», – кинул Блюква. «Тогда двое суток топать через раскол. Зачем тебе в мертвый город?» – спросил мировой. «Там мой партнер, он попал в беду на фабрике вторсырья, в серьезную беду, насколько я понял». Повисла тишина, Хохолок шумно поскреб ногтями волосатую грудь. «Надо бы выручить бродягу», – наконец произнес он. «Помог нам Атила, слышь, командир?» Мировой покачал головой. «Мы не оставим это место, ты знаешь почему». Он покосился на люк в центре палубы. Егор вспомнил ящики с оружием, боеприпасами в трюме. Да столько добра ради похода к мертвому городу не бросают. Это же сумасшедшие деньжищи по меркам зоны. Потому мировой не хочет отпускать его. Никто не знает о схроне, а если Аттила начнет мести языком, почем зря, не сегодня-завтра сюда заявится вооруженный до зубов клан, жаждой до чужого добра. Он вам помог, уточнил отец. Да, сдержанно кивнул мировой. Ну так пойдем, парень, отец выпрямился. Я помогу тебе быстро попасть куда надо. Глава 9. Озеро мутантов. Когда Митяй вломился в кусты, в небе вспыхнул прожектор. Белое пятно света выхватило из темноты плотные заросли, сломанные проводником ветки с колючками, спину Яна. Мишка подтолкнул ее в плечо, закрылся локтем от колючек и оба нырнули в заросли. Большой так и не выпустил из рук острый камень, который поднял еще на дамбе. Вертолет прогудел над ними. Снижаясь над кустарником, пролетел дальше, резко принес вверх. Теряя скорость, почти завис и клюнул носом, развернулся хвостовой балкой кверху. Большой оценил мастерство пилота. Нет разницы в игре тут или в реале. Главное, такой разворот на пятачке выполнит не всякий. «Шевелите клешнями!» – закричал Митяй из-за кустов. «У них группа на борту. Сейчас высадят, примут всех». Вертолет снизился до высоты в 2 человеческих роста. В дрожащем луче прожектора над машиной мелькнул нелистый берег, водная гладь. Мишка опешил. Не может быть. Поверхность озера была зеркально чистая. Ни рябой, ни пенистой, ни от воздушного потока винта. Гладкая, как зеркало, и черная, как будто отражала свет. Такое возможно лишь на ртутном озере. Заполненным непонятно чем. До сих пор ученые зоны спорят о его происхождении. Несколько раз на озеро отправляли экспедиции. Просто команду любопытных сталкеров. Но никто не вернулся. Во всяком случае, Большой об удачных возвращениях не слышал. «Да скорее вы!» – долетело сквозь рук от винта. Сбоку раздвинулись ветки, Митя сильно толкнул Мишку в плечо. «За мной!» Они выбрались из кустов на открытое пространство. Сам Митя не следовал своему совету, двигался слишком медленно. Сотни метров за их спинами над берегом завис вертолет, и проводник все таращился себе под ноги, подпрыгивал, перемахивал небольшие лунки, заполненные чернильной жижей. Пробираясь к пригорку, где виднелись валуны, Мишка подумал, что им не удастся уйти от преследователей, к тому же у тех есть оружие, подстрелят в любой момент. «Студни!» – крикнула вдруг Яна, не оборачиваясь. «Под ноги смотри!» До Большого наконец дошло. Лунки на берегу, между кустами и водой, заполнены маслянистой черной дрянью. Это и есть студни. Если наступишь в такую, нога увязнет, будто в жидком клее. Вырваться почти невозможно. Амебиозная тварь начнет быстро расти, обволакивать конечность, запустить щупальца под кожу. Или у нее не щупальца, а клетки, или что там еще. Он оглянулся, когда на борту вертолета сдвинулась дверь. В проеме показались черные фигуры десантников. Все-таки живыми хотят брать. Интересно, знают ли они, где находятся? «Бежать бесполезно», – прозвучал усиленный громкоговорителем голос подполковника Рузинского. И тут на противоположном берегу сверкнуло. На миг в оранжевом сполохе мелькнули фигурки людей. От них столб огня стрелой рванул к вертолету, вонзился в хвостовую балку. Друзьям разнеслись раскатное эхо гранатометного выстрела. Вертолет взрывом сдвинуло к воде, крутануло, отшвырнуло хвостовую балку вращающим винтом в сторону беглецов. Смерть вдохнула в лицо всем троим. Над головами со свистом пронесся малый рулевой винт, врубился в кусты. Взметнулся к небу ворох срубленных веток, сучков и листьев. Вертолет рухнул боком на землю, открытой створкой кверху. Кабина оказалась в воде, громко хлюпнула. Противоположному берегу от машины поползла слабая волна, будто не волна была в озере, а густой кисель. Вот откуда название ртутное. В голове Мишки промелькнула догадка насчет студни и озера, но мысль вытеснил крик Яны. «Бежим к вертолету! Стой, дура!» Обернулся Митяй, успевший миновать короткий отрезок с лунками, заполненный студнями. Но Яна уже пробивалась к машине, которая наполовину погрузилась в успокоившиеся жижи. Большой замер, таращась на проводника, то на спутницу, не зная, бежать за ней или плюнуть и выбираться к безопасному месту. Тем временем Яна с упрямством брутера двинулась к воде. «Не думай, Большой!» – крикнула она. «Просто делай, как я!» Легко сказать, когда на пути сплошная смертельная опасность. Носком ботинка Яна зацепила край широкой лунки, но тут же сильно оттолкнулась от земли и запрыгнула на торчащее из днища вертолета шасси. За спиной у нее начал расти потревоженный студень. Вверх потянулась полупрозрачная зеленая капля, на вершине которой красноватым зрачком замерцал маслянистый глаз. Большой вышел из ступора, когда студень протянулся к Яне склизкие руки щупальцы. Мишка вспомнил про камень в руке, зарычал, размахнулся. Он вложил бросок всю силу и залепил камнем тучным красноватый зрачок амебы. Глаз брызнул, студень задрожал, хлюпнулся и растекся по лунке. Плеснул через край, зеленым желе, вдохнул гнилью. Вот так! Хотя вообще, что он делает, а? Что они с Яной тут забыли? Он кинулся к вертолету, гоня прочь старую, стертую, как древняя клавиатура от компа, мысль. Выслушай женщину, сделай наоборот. Когда Яна скрылась в десантном отсеке, Большой подпрыгнул, ухватился за штангу шасси, потянулся, заметив далеко в стороне бегущего вдоль берега Митяя. Проводник не оборачивался, навстречу ему спешили темные фигурки людей. Все выглядело так, будто здесь его ждали. И это не засада, они знают друг друга. Скарабкавшись наконец на вертолет, он заглянул в открытый проем, оттуда доносились шорохи. Слабый чавкающий звук с замиранием сердца позвал Яна. Она даже не удивилась, что переживает за нее. Мишка не питал к ней особых чувств. Яна всегда была для него лишь партнером по команде. А тут Натя осознал, если Яну пожрали студни, которые плодятся в Ртутном озере, почкуются или как они правильно родятся, неважно. В общем, появляться на свет из густой желеобразной субстанции расползаются по зоне. То он, Мишка Зимин, нашедший наконец занятие по душе друзей, вдруг лишится сначала Егора, а теперь и потеряет Яну. Нет, он этого не допустит. Перспектива выбираться из проклятой зоны в одиночку его не устраивала. Уж терять друзей и налаженный бизнес он тем более не собирался. «Помоги!» – попросила Яна из темноты. Большой моргнул, в глубине кабины шевелились зеленые сгустки. Студни пожирали пилотов, но в десантный отсек лезть не спешили. Видимо, им и так было хорошо, достаточно пока пищи. «Да помогите же!» – Яна запыхтела, пытаясь вытащить из груды тело офицера с вышивками подполковника. В свете луны было видно узкое лицо, перекошенное от боли. Большой узнал Рузинского. Свесил ноги в проем и спрыгнул в отсек. «Дай мне!» Он легко скинул мертвого десантника из отсека в кабину. «Пусть студни подавятся, меньше желания будет охотиться за живыми». Потом он захлопнул дверцу в кабину, щелкнул задвижкой, рывком поднял застонавшего подполковника, усадил под железной стенкой. Обе ноги у Рузинского были сломаны. «Зачем ты потащился сюда?» Разглядывая раненого, спросил Большой. «Митяй нас обманул». Яна присела рядом, положила на колени железный ящик с крестом на крышке аптечки. Этому Мишка не удивился. Его теперь занимал другой вопрос. Так что все-таки произошло? Какая связь между картографом, проводником и почему их троих сюда затащили? Кто хрипнул? Рузинский закрыл глаза от приступа боли и потом вовсе потерял сознание. Большой разорвал на его груди китель, уж слишком сильно в области диафрагмы. Топорщилась ткань. И положил ладонь на крышку аптечки. Остановил Яну. «Смотри». Из груди офицера торчал наконечник железной спицы, который... Это детали от вертолета, пробившие тело со спины во время падения. «Он не жилец», — сказал Большой и поднялся. «Снял с кронштейна над лавкой накрененный пулемет. Надо уходить. По дороге расскажем про Митяя». Мишка не знал, как Яна догадалась, но верил ей. И еще странно, почему Рузинский с таким упорством искал их, или в основном Митяя, зачем? Наверное, будь рядом Атила, он поразмыслил, выдал бы ответ, но сейчас друг был неизвестно где, не хотелось верить, что он мертв. Проревел пулемет и ночной прицел на ствольной коробке, Мишка полез наружу, чтобы осмотреться. И вовремя, Митяя с незнакомцами спешил к вертолету, их было семеро, нет, восемь, один коренастый с... гранатометом на плече немного отстал. Проводник шел возле высокого мужика в кожаном плаще и что-то втолковывал ему, жестикулируя.